«Мы? У нас тут... В общем, нам поговорить нужно было». Сообщать, о чем именно поговорить, Шарлотта не рискнула. Вспомнив, что Эрика не знакома с Мими и Беттиной, она представила девушек друг другу. Эрика, по крайней мере, снизошла до того, что смерила новых знакомых холодным, но довольно продолжительным взглядом. Она даже сумела заставить себя растянуть губы в каком-то подобии приветственной улыбки. Беверли, в свою очередь, ограничилась лишь тем, что бросила косой взгляд на Мими и Беттину. «Ну и...» — начала Беверли, глядя на Шарлотту абсолютно ничего не выражающим взглядом, который та восприняла как пример сарказма второй степени. «Ну и о чем тут у вас речь? О чем шушукаетесь?» Шарлотта даже не представляла, как на это реагировать, но совершенно неожиданно голос подала Беттина. «Ой, Беверли, да это просто отпад. Закачаешься». По интонации и громкому голосу Беттины, потому как она демонстративно, фамильярно обратилась к Беверли по имени, Шарлотта безошибочно угадала желание подруги показать, наконец, всем окружающим, что она не собирается больше тушеваться при общении с этими вечно надменными, снобистски настроенными девчонками из элитных школ-интернатов. Увы, точно так же было понятно, что, несмотря на все желание Беттины общаться с элитой, несмотря на все усилия тайной ложи по повышению статуса своих членов до более или менее приемлемого, сама Беттина невольно признает за выпускницами всяких там гротанов право на снобизм и элитарность. «Вау!» — сказала не слишком оживившаяся Беверли саркастическим тоном третьей степени. Смотрела она при этом, однако, вовсе не на Беттину, а по-прежнему прямо на Шарлотту. Сложив ладони на груди, она произнесла все тем же тоном: «Чтобы я-то закачалась? Ну и новости у вас должны быть». «И в чем же дело?» Чувствуя, что у Мими и Беттины вот-вот сложится впечатление, будто она боится, Беверли всячески уходит от разговора, Шарлотта решила не тратить времени на долгие предисловия и сообщила соседке ту самую новость, от которой, по мнению Беттины, Беверли должна была закачаться. «Меня тут пригласили на официальный бал студенческого братства. Вот я и не знаю, ехать мне или нет». «Что, правда, что ли? Кто же тебя пригласил?» «Хойт Торп». Тут голос подала Эрика, которая сказала медленно и раздельно: «Хойт Торп». Ее глаза были широко раскрыты от изумления, а на губах застыла недоверчивая улыбка. «Нет, ты что, серьезно?» В первый раз за все время знакомства она напрямую отреагировала на что-то сказанное или сделанное Шарлоттой. «Ну да». «И где это у них в этот раз намечается?» Все те же вытаращенные глаза и тоже неопределенное выражение лица. Нечто среднее между изумлением и желанием съязвить и поднять собеседницу на смех. Шарлотта сама удивилась, почему ответила на этот вопрос осторожно, словно бы чего-то опасаясь. «В Вашингтоне?» «Как же, все-таки достала меня эта сучка!» «В Вашингтоне? Округ Колумбия?» «Ну да, конечно». «Как же это тебя, беднягу, так угораздило?» Сделанным сочувствием спросила Эрика, сопровождая свои слова тем самым специфическим гротонским смехом. «А ты не в курсе?» «Да, Шарлотта знакома с Хойтом Торпом», — пояснила Беверли, не удосужившись даже перейти с первой степени сарказма хотя бы на третью. Зато Эрика не пожалела сарказма и, включившись в игру сразу на третьем уровне, сказала серьезным и озабоченным тоном: «Да ты хоть знаешь, кого приглашают на эти официальные приемы, особенно в Сейнт-Рее и особенно Хойт Торп. Надеюсь, ты поладишь с остальными сейнт-рейвскими потаскушками». «По поводу Хойта я не беспокоюсь», — заявила Шарлотта. «Вот нисколечко. Мы с ним уже во всем разобрались, и теперь он сто раз подумает, прежде чем сунуться ко мне. С тем, в общем, с тем, что вы имеете в виду. А про остальных сейнт-рейвских потаскушек я ничего не знаю». «Не знаешь? И хорошо. Ты, главное, сама такой не стань», — заметила Эрика. «Кто? Шарлотта? Сейнт-Рейвской потаскушкой?» — расхохоталась Беверли. «Да ты ее плохо знаешь. Она возьмет с собой пижаму и халат и потребует, чтобы спать ей постелили отдельно, на диванчике». «Между прочим, я еще здесь», — огрызнула Шарлотта. «А где я сплю, так это не ваше дело». «Ах, какие мы обидчивые и скрытные!» — фыркнула Беверли. «Но извини, но я не ты и не собираюсь объявлять по радио, где и с кем сегодня буду спать», — отрезала Шарлотта. «Ой, я тебя умоляю!» — воскликнула Беверли. «Не думай, что я так тебе все и рассказываю. Но мне и в самом деле время от времени есть где и с кем этим заняться. Ну да ладно, мое дело предупредить. Будь поосторожнее на этом официальном приеме, Шарлотта. Никто из парней не любит пай-девочек, особенно таких, которые их динамят».